Глава 15. «Он мне не поверил, да? Он считает, что я все это выдумала?» Боковым зрением Марси увидела, что Чейз глянул на нее и снова стал следить за дорогой. С того момента, как они покинули шерифа, они ехали молча и теперь почти добрались до дома. Верхушки деревьев смыкались над двухрядной дорогой, образуя туннель, освещаемый только их фарами. Это вызывало у нее такое чувство, будто она потерялась в гротескной комнате дома развлечений. «Конечно, Пэт поверил тебе. Не считай меня дурочкой, Чейз!» Она устало откинула голову на подголовник. «Ты всегда говорил, что я хорошо соображаю. У меня достаточно сообразительности, чтобы понять твоего друга-шерифа». «Он и твой друг тоже. Был до сегодняшнего вечера. Теперь он считает меня истеричкой, которая изобретает пугало в тщетной попытке удержать мужа, женившегося на ней, из-за денег, а не по любви». Она перекатила голову и сбоку посмотрела на него. «Разве не так?» Чейз заерзал на сиденье. «У Пэта такая работа. Он должен рассматривать дело со всех сторон. Это иногда очень неприятно ему, особенно если его роль шерифа противоречит его роли друга. Ему не нравится производить аресты. Ему не хотелось арестовывать Лаки за поджог, но он сделал это, потому что это его долг. Он присягал выполнять его. Значит, когда я была с его помощницей, он высказал сомнения относительно моих таинственных звонков». «Не совсем сомнения». «Сомнения», — возразила она, — «во всем». Оставшуюся часть дороги они молчали. Когда они добрались до дома, Чейз вошел в него первым и зажег свет. «У тебя такой вид, будто ты сейчас упадешь от усталости», — сказал он. «Упаду. Я сейчас приму ванну и лягу в постель». Она уже поднялась до половины лестницы, когда вспомнила и обернулась. «Твоя почта лежит на баре. Спасибо». Она никогда не знала, чего ожидать от Чейза, когда он возвращался домой. У нее не было никаких гарантий, что он вообще вернется. А когда он возвращался, ее не удивило бы, если бы он сказал, что уезжает насовсем и хочет получить развод. Она не могла позволить себе обрадоваться, что он не упомянул о том, что им надо разъехаться. Хотя, возможно, у него просто еще не было времени или возможности, чтобы обсудить это с ней. Она приняла ванну. Горячая вода помогла расслабиться всем ее мышцам. Простое сознание того, что Чейз в доме, успокаивало ее нервы, как бальзам. Но когда зазвонил телефон, она как раз вытиралась. Кошмар начался снова. С одной стороны, ей было непереносимо, что этот человек мог одним звонком разрушить ее душевное равновесие. С другой стороны, она молилась, чтобы это был он. Она торопливо закончила вытираться и натянула ночную рубашку. Кинувшись в спальню, она застала там Чейза, раскрывавшего постель. «Кто звонил?» «Мать», — ей позвонил Пэт. «Обо мне?» «Нет, он все-таки профессионал. Он просто мимоходом в разговоре с ней упомянул, что я дома. Она позвонила поприветствовать меня». «А-а-а!» — Марси была разочарована. «Я думала, может, это... он?» «Нет, иди сюда, ложись». Чейз поднял одеяло и держал, чтобы она могла лечь. Она скользнула в постель и положила голову на подушку. Ночник ярко светил ей в лицо. Протянув руку, она выключила его. Она не хотела, чтобы Чейз видел ее такой некрасивой, без косметики, непричесанной, бледной и усталой от бессонных ночей. Она выглядела ужасно. Рыжая пугало. «Это так хорошо все объясняет, правда?» — задумчиво рассуждала она. «Что? Что я придумала этого таинственного человека? Ты слишком галантен, чтобы бросить женщину в беде». «Послушай, Марсель, если Пэт хочет развивать свои доморощенные теории, это его дело. Это его работа. Но тебе нечего тыкать ими мне в нос». «А разве ты можешь быть уверен, что я не лгу?» «Ты не лжешь. На прошлой неделе мы поругались. Ты ушел из дома, ни слова не сказав о том, где ты будешь и когда вернешься. А пока тебя не было, этот, который звонит, становился все настойчивее и все больше угрожал». Она рассмеялась, но в смехе звучало отчаяние. «Неудивительно, что Пэт думает, будто я его разыгрываю. Это ведь классический случай, до жалости классический. Из всех людей, которых я встречал, ты меньше всех вызываешь к себе жалость. Я просто распадаюсь на части. Посмотри на меня, я вся дрожу». Она протянула ему свою и действительно дрожащую руку. «Не похоже на местный столб силы и стабильности. То, что происходит, самого крепкого из нас превратило бы в комок нервов. В любом случае, я не собираюсь сегодня ночью спорить с тобой об этом. Тебе надо выспаться. Я думаю, ты не спала с моего отъезда». «Почти», — согласилась она. «Вот, возьми». Он протянул ей капсулку и стакан воды, чтобы запить. «Что это такое?» «Успокоительное, которое они давали мне, когда у меня была трещина ребер. Чтобы заснуть, мне надо было принимать по две штуки. Одна тебе наверняка не повредит». «Нет, спасибо, я лучше не буду». «Она поможет тебе заснуть». Марси отрицательно покачала головой. «Я и так засну». «Уверена? Уверена». Он пожал плечами, соглашаясь, и поставил стаканы таблетки на ночной столик. «Спокойной ночи». Он был почти в дверях, когда она выпалила. «Я купила его для тебя». Чейз остановился и обернулся. «Что? Этот дом?» «Марси, сейчас не время все это обсуждать. Ты измотана». «Но я не могу успокоиться, пока не заставлю тебя понять, почему я это сделала». «Я прекрасно понимаю. Ты хитростью заставила меня жить с тобой в Танином доме». «Это мой дом. Только потому, что ты за него заплатила. А по сути, он принадлежит Тане». «Я нашла этот дом. Я увидела его раньше, чем Таня». Она села в постели. Одеяло сползло ей на колени. «Таня даже не знала бы о нем, если бы я не привезла ее посмотреть на него». Что приводит нас к уместному вопросу. «Если ты сама так хотела его, почему показала его Тане? Почему же не купить его тогда же для себя?» «Потому что я хотела, чтобы здесь жил ты». Он недоверчиво уставился на нее и развел руками. «Почему?» «Потому что она очень любила этот дом. Потому что Чейзу тогда было нужно какое-то жилье, и ей хотелось дать его ему. А в то время она могла это сделать единственным способом — через его жену». После того рокового случая ей еще сильнее захотелось, чтобы дом принадлежал ему, как бы компенсируя его потерю. Когда стало ясно, что он не собирается занять дом, к который купил почти одновременно со смертью Тани, в голове Марси зародилась идея. Она сознательно позволила Лаки поверить, что дом покупает кто-то другой, а не она. Со дня покупки все ее действия были направлены к одной цели — подготовить этот дом для Чейза и жить там вместе с ним. Она хотела сделать ему этот подарок, но так, чтобы он об этом никогда не узнал. Она выбирала мебель и всю обстановку в расчете на его вкус. Она спланировала все, за исключением Родео в Форт-Уорте. Это было совпадением, которое она восприняла как Божье благословение. Судьба одобрила ее намерение, боги улыбнулись ей и ее планам. Годы неразделенной любви, наконец, должны были вознаградиться. Она получила разрешение на это. Ей было позволено утешить его после несчастного случая, лишившего его жены. Но он это так не воспринимал. И теперь, когда он вглядывался в ее лицо, стараясь найти разумное объяснение всему, она надумала было рассказать ему просто правду о том, что все, что она делала потому, что любила его, всегда любила и всегда будет любить. Но это было трудно. Нет, просто невозможно объявить о неразделенной и не требующей разделения любви человеку, стоявшему с таким рассерженным видом. «Наверное, Чейз, я старалась утешить тебя в твоей потере», — произнесла она дрогнувшим голосом. «Я хотела вернуть тебе хоть часть прошлого, но, видимо, все испортила». Было видно, как напряжение оставило его. Он наклонил голову и потер шею сзади. «Я не считаю, что ты сделала это со зла. Спасибо тебе за это». Она теребила край простыни, не решаясь поднять на него глаза, потому что не могла скрыть светившуюся в них любовь к нему. Если было что-то, чего она категорически не хотела от него, так это жалость. Собрав все свое мужество, она спросила. «И что же будет у нас с тобой дальше?» «Будь я проклят, Марси, если я знаю. Единственное, в чем сейчас уверен, это то, что мы оба слишком устали и нанервничались, чтобы думать о будущем». Он подошел к двери и открыл ее. «Если я тебе буду нужен, то я в соседней комнате». «Ты мне нужен!» — кричало ее сердце. «Ты мне не помешаешь, если захочешь спать здесь». Он поглядел на пустую подушку рядом с ней и покачал головой. «Думаю, что сначала нам надо разобраться в себе. А ты как считаешь?» «Пожалуй». Она мужественно старалась не показать своего разочарования. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» После того, как он оставил ее, Марси перекатилась на бок и подтянула колени к груди. Слезы полились из ее глаз, заструились по щекам на подушку. Он больше никогда не будет ей доверять. Он чувствует, что она обвела его вокруг пальца. И если быть абсолютно честной с собой, она именно это и сделала. Но только потому, что любила его так сильно. Он отрицал, что поверил рассуждениям Пэта Буша о том, что непристойные звонки были просто ее выдумкой, последней отчаянной попыткой старой девы привлечь внимание и удержать своего мужчину. Но могла ли она винить Чейза в его сомнениях? Эти звонки были на самом деле, угрозы были реальными, она это чувствовала. И как только этот человек позвонит, и Чейз услышит его голос, когда его снова прокрутит, он поймет, что она говорит правду. На этот раз она не попытается его перехитрить. «Алло!» «Алло, Марси?» «Наконец-то!» Это был он. Ее сердце застучало сильнее. «Вам надо перестать звонить мне», — сказала она, стараясь не показать радости в голосе от того, что он наконец позвонил. «Теперь Чейз поверит ей». «Я не перестану звонить, пока не получу, чего хочу. Ты знаешь, чего я хочу», — сказал он скрипучим голосом, от которого у нее побежали мурашки по спине. «Я хочу почувствовать тебя под собой. Как ты шевелишься, мокренькая!» «Это мерзко». «Как твои соски? Стали твердыми? Потрогай их за меня, Марси». «Хм, это хорошо, Марси, это очень хорошо!» — он застонал с наслаждением. «Вас надо запереть и ключ выбросить. Вы больны, вы угроза обществу». Она рассмеялась снисходительно и высокомерно. «Я знаю, что твой телефон записывается. Шериф сделал это, но я знаю, как это обойти». Он блефовал. Но откуда он узнал, что ее звонки регистрируются в конторе шерифа? Он не мог этого знать, просто догадался. «Я знаю, сколько могу говорить, не вешая трубку, чтобы они не смогли проследить звонок». «Я не знаю, о чем вы говорите». «Они не верят тебе, Марси, ни шериф, ни твой муж. Они считают, что ты меня выдумала, что я игра твоего воображения». «Нет!» Ее рот пересох. Она крепче сжала трубку, так что ее пальцы побелели от напряжения. Ей хотелось сглотнуть, но во рту не было слюны. «Чейз верит мне!» Снова мерзкий смешок. «Я приду к тебе, Марси, скоро! Оставьте меня в покое, я вас предупреждаю!» «Я понравлюсь тебе, Марси. Как мужчина я лучше, чем твой муж!» Он закудахтал от смеха. «А он даже не верит тебе. Он не спасет тебя. Его не будет на месте, когда я положу тебя под себя, голую, распластанную». «Прекратите!» — она задыхалась. «До свидания, Марси. Увидимся». «Нет!» — она внезапно запаниковала. «Подождите! Не вешайте трубку! Пожалуйста, еще немного. До свидания». Последние слова его голос почти пропел. Он с ней играл. Она знала, что нельзя плакать. Разум говорил ей, что он именно этого и добивается, но она не могла сдержать отчаянные рыдания. «Мой муж убьет тебя, когда тебя поймают». Он рассмеялся еще злораднее, чем раньше. «Он тебя не любит». «Любит, будет любить». «Никогда, Марси, ты его надула!» — упрекнул голос. «До свидания, скоро увидимся, скоро, Марси! Марси, Марси, Марси!» Голос изменился. Он стал голосом Чейза. Ее глаза открылись, она села в постели, Чейз был рядом. Он сидел на краю постели, ласково гладил ее по плечам и повторял ее имя, вытягивая из этого кошмарного сна. С хриплым криком она приникла к его обнаженной груди, презирая свою женскую слабость, заставившую ее вцепиться в него. Она всегда презирала женщин, которые цеплялись за мужчин, пользовались слезами, чтобы привлечь к себе внимание. Но когда руки Чейза, сильные и теплые, обняли ее, она забыла о своей слабости и только тыкалась носом в волоски на его груди. «У тебя был кошмар», — шептал он. «Я в другой комнате услышал, как ты кричишь, а сейчас ты проснулась, и я здесь. Обними меня, Чейз, пожалуйста». Он лег рядом с ней, прижав ее к себе еще крепче и укрывая ее и себя одеялом. Он гладил ее спину, нежно обхватив ладонью ее затылок, пригнул ее голову к себе под подбородок. Он звонил. «Шш, его сейчас здесь нет. «Но я хочу, чтобы он был!» — отчаянно закричала она. «Уже прошло 2 недели с того дня, как мы были у шерифа. Я хочу, чтобы ты услышал его, хочу, чтобы ты узнал. Тогда ты мне поверишь». «Я верю тебе, Чейз. Он читает мои мысли. Как будто он знает, что я хочу, чтобы он позвонил. Он нарочно не звонит». «Шш, расслабься, засыпай. Когда он позвонит, ты поймешь, что я говорю правду». Она не могла остановиться. Ей отчаянно хотелось вернуть его доверие. «Когда он позвонит, ты снова поверишь мне, Чейз?» «Я верю тебе. Он должен позвонить». Но прошла еще 1 неделя, а он не звонил. Лаки зашел в контору и затопал, сбивая грязь с сапог. Осмотрев их подошвы и решив, что они достаточно чистые, он поднял глаза на брата, полулежавшего в кресле за столом, положив ноги на его край. Глаза Чейза смотрели в пространство. «Я думал, что ты в этот час уже на пути к дому». Чейз очнулся и опустил ноги на пол. «Пока нет. Там все еще льет, как из ведра». «Чейз опять стал сильным, молчаливым типом», — подумал Лаки. Какое-то время он был похож на обычное человеческое существо, но последние несколько недель он был мрачен, неразговорчив, иногда просто груб. «Когда ты выходил на ленч, снова звонил этот парень из Хьюстона», — объяснил Лаки. «Харланд Бойд. Тебе передали?» «Да». «Ты позвонил ему?» «Нет». На языке у Лаки вертелся вопрос, почему не позвонил, но это наверняка вызовет ссору, которая ни к чему не приведет. А может, приведет? Может, она разрядит атмосферу? Хотя узнал, что проблема его брата связана не с ним. И даже не с компанией Тайлер Дриллинг. «Я так понимаю, что этот подонок не звонил Марси?» Чейз дернул головой и быстро повернулся с мрачным и подозрительным видом. Лаки беспомощно пожал плечами. Пэт рассказал матери об этом. «Как это мило с его стороны!» — Чейз сорвался с кресла. «Проклятие! Теперь я уверен, вы все считаете ее психопаткой». «Нет. Мы с облегчением узнали, наконец, в чем проблема. Мы думали, что она больна и умирает, или что-то еще настолько страшное, что вы даже не хотите нам говорить». Лаки снова получил удар яростного взгляда, требовавшего объяснений. «Ты что, Чейз, думаешь, мы слепые?» Она похудела, бледная, как привидение, вздрагивает при каждом шуме, как индюк перед днем благодарения. «Это так не похоже на Марси, которую мы узнали и полюбили. Она обычно такая уравновешенная, невозмутимая, владеющая собой. Думаешь, мы не обратили внимания на такую смену характера?» «Почему вы пошли к Пэту? Почему не спросили у меня?» «Мы не ходили к Пэту специально. Просто они разговаривали, и мать высказала свою тревогу по поводу Марси, и чтобы ее успокоить насчет того, что у Марси нет рака или чего-нибудь в этом роде, Пэт рассказал ей о том хмыре болотном, который звонит Марси. Передавая вам эти конфиденциальные сведения, упомянул ли он заодно о том, что считает эти звонки продуктом ее воображения?» Лаки виновато посмотрел в сторону. «Вижу, что упомянул. Но я, по крайней мере, считаю это чепухой, а сила моих убеждений несопоставима с силой убеждений Девон. Она просто озверела, когда было высказано такое предположение. Пэту она в лицо заявила, что он толстошеий консерватор и шовинистический динозавр». «Я тебе кое-что доложу, Чейз», — покачал он головой. «Если эти наши леди когда-нибудь объединятся против нас, нам конец». Сурово сжатый рот Чейза дрогнул в улыбке, но Лаки видел, что ему не смешно. «А как в остальном?» «В чем именно?» — испытующе спросил Чейз. «Ну вообще?» «Имеешь в виду нашу сексуальную жизнь? Это остальное. Хочешь знать, сколько раз в неделю я сплю со своей женой? Так что ли?» Лаки не дал себя разозлить. Но и одного мужчины с красным лицом и сжатыми кулаками, готового к драке, вполне хватило на одну маленькую комнату. «Для начала сойдет. Так сколько?» «А ты что, зарубки ставишь?» «А хотя бы. Не твое собачье дело». «Ну-ну, Чейз, не тушуйся», — подначил Лаки. «Нам с Девон пришлось последние несколько недель с этим завязать. Так что мне остается только подглядывать за другими». «А ты уверен, что это не ты звонил Марси?» Лаки, нисколько не обиженный, рассмеялся, но через несколько мгновений посерьезнел. «Я попал в точку, правда? Вы не спите вместе?» Чейз снова сел в кресло. Ему было неуютно, как человеку, у которого кожа вдруг стала мала для него. «Я узнаю симптомы», — старший брат сочувственно сказал Лаки. «Помнишь, как я хотел Девон и не мог иметь ее? Потому что она была замужем. Я чуть с ума не сошел. Если бы хотеть женщину было смертельно, я бы здесь не сидел». Он подтащил стул и сел перед Чейзом. «Мне воздержание было навязано обстоятельствами». «А почему?» — он наклонился вперед. «Не могу понять, ты не пользуешься своей очаровательной сексуальной женой, которая очень и очень влюблена в тебя». «Она не влюблена в меня», — проворчал Чейз. «Чушь! И не один я так считаю. Так же думают мать и Девон, и Сейдж». «Ну, тогда, конечно, если Сейдж тоже так считает». Он не договорил это, по-видимому, саркастическую фразу. «Вы что, постоянно нас обсуждаете?» «Да, пожалуй. Столько же, сколько будущего ребенка». Чейз разразился длинной серией проклятий. Но от Лаки нельзя было так легко отделаться. Он напомнил Чейзу, что тот ему не ответил на вопрос. «Нет, и не собираюсь», — сказал, наконец, Чейз, — «потому что это не твое дело». «На тебя что, действует этот ненормальный, который ей звонит?» В ответ Лаки получил злобный взгляд. «Ты ведь не считаешь, что Марси это возбуждает? Или что она виновата в этом?» «За кого ты меня принимаешь?» «За идиота?» «Ну, а что еще может быть? Ты ее чем-то разозлил?» «Нет». «Она заперла от тебя дверь в спальне?» «Нет». «Так если это не Марси, значит, ты сам все прекратил». «Почему, Чейз?» Чейз попытался встать, но Лаки толкнул его обратно в кресло. Братья уставились друг другу в глаза, как будто играя в гляделки. В конце концов, Чейз пожал плечами с безразличным видом. «Ладно, можешь узнать, все равно ты и так узнаешь рано или поздно. Случайно, как узнал я». «Что узнал?» Чейз рассказал ему о телефонном звонке маляра. «Это была какая-то бессмыслица, пока я не понял, что он говорит не о нынешней, а о покойной миссис Тайлер. Он говорил о Тане. Дом, в котором мы сейчас живем, это дом, который выбрала Таня. Тот, который мы должны были ехать осматривать в день, когда она умерла. Тот самый дом, который я потом велел тебе купить. Марси сказала тебе, что у нее есть на этот дом покупатель». Она и была этим покупателем. На этот раз, когда Чейз встал со стула, Лаки не пытался его остановить. Он переваривал эту неожиданную информацию. Потом тихо выругался. Я понятия не имел. Я тоже. Она сказала мне, что займется всем сама, закроет его и все такое. Я и подумать не мог. Поразительно, не правда ли? Можешь представить себе, что я почувствовал, когда узнал об этом? Подумать только, что она так сильно любила тебя все эти годы. Чейз схватил Лаки за плечо и развернул лицом к себе. «Что ты несешь? О чем ты говоришь? Какая любовь? Она обманула меня, сыграла со мной грязную шутку». «Ты просто болван!» — заорал Лаки, вскочив на ноги. «Такой идиот не может быть моим братом. Тебя, наверное, подменили в роддоме». «Объяснись!» — скрипнул зубами Чейз. Лаки жестко ткнул его пальцем в грудь. «Ты не можешь увидеть за обманом Марси подлинную причину!» Он посмотрел Чейзу в глаза, серые, как грозовые облака, проходящие по сумеречному небу. «А может быть, можешь? Может быть, это тебя и гложет? Тебя не дом беспокоит. Ты не можешь принять то, что тебя так сильно любят. Дважды!» Он положил руки на плечи Чейза. «Что самое плохое может с тобой случиться? Самое худшее?» Последовавшую тишину прервал резкий звонок телефона. Чейз, благодарный этому отвлечению, схватил трубку и прорычал «Алло!» «Чейз, Лаки у тебя?» Лаки увидел, как изменилось выражение лица брата, когда он передавал ему трубку. «Это Девон, что-то спешное». Лаки вырвал у него трубку. «Девон, что, уже?» «Да, воды отошли. Я позвонила доктору. Он сказал, надо ехать в больницу прямо сейчас. Начинаются сильные боли». «Господи!» — он провел рукой по лицу. «До дома было 5 миль. Ладно, ладно, все в порядке. Я встречу тебя в больнице. Торопитесь, но скажи матери, чтобы ехала осторожно. Идет дождь и дороги». «Ее здесь нет». «Что?» «Она уехала». «Уехала? Куда? Когда?» «Некоторое время назад. По-моему, повезла еду какой-то больной подруге. Во всяком случае, она взяла с собой кастрюльку с супом и пекановый пирог». «Девон, какой к черту пирог?» — заорал он. «Сиди на месте». «Нет, ложись в постель». «Да, ложись. Не волнуйся, я скоро буду». «Я не волнуюсь. Я великолепно сама могу доехать до больницы». Казалось, в голове Лаки лопался каждый кровяной сосуд. «Девон, нечего разводить сейчас эту феминистскую чушь. Не ори на меня. Я сейчас побрею ноги и поеду». «Побреешь ноги? Если ты попытаешься вести машину, я тебя убью. Я не шучу, Девон, я еду. 5 минут. И ляг ради всего святого». Он повесил трубку, не дав ей времени ответить, и кинулся к двери. Чейз следовал за ним по пятам. Он понял всю ситуацию по одностороннему разговору. «Мы можем вызвать к ней санитарную машину. Я обгоню их. Этого я и боюсь». Чейз вскочил в «Мустанг» на пассажирское сиденье, потому что Лаки сел за руль, и они помчались в дождь.